Глава 14. Предвкушение и ожидание. Три следующих дня компаньоны провели праздно. Они шатались по городу, немного приоделись. Командор сделал ставку на городском аукционе, и она выиграла. Призом была масштабирующая сумка на 40 ячеек. Впрочем, состояние у нее было плачевное. Практически полную сумму ставки пришлось отдать, чтобы починить ее у местного крафтера. Компаньоны побывали во всех приличных ближайших ресторанах, посетили большую часть местных рынков и торговых лавок. Храм гости свободного города предусмотрительно обошли стороной. Как выразился Шура, с нашими статусами туда путь заказан. Зато очень плотно познакомились с сетью местных публичных домов. Полуденное солнце припекало городские улицы, и в открытые кафе, стоящие на центральной площади, долетала свежесть городского фонтана. За резным столиком в тени навеса удобно расположились О'Бендер и его компаньон. Командор, пытаясь избавиться от полуденной жары, уничтожал огромную порцию мороженого. Шура же пил горячий чай и читал местную газету с незамысловатым названием «Анархист». «Скучно, Шура! Когда мы начнем нумизмата?» Компаньон положил газету на стол, сделал глоток обжигающего напитка. «Имейте терпение, командор! Мне нужно дождаться мою протеже!» «Забудьте! Она исчезла навсегда! Мы очень выгодно от нее отделались!» «Хотите пари?» — предложил талантливый аналитик. «На гоблиншу?» «Да! Что ставите, уважаемый Шура?» «Вопрос. Поясните. Честный ответ на любой вопрос». «По рукам», — согласился О'Бендер. «Итак, вы утверждаете, дорогой командор, что мы больше никогда не увидим Снежану?» «Ага», — согласился командор. «А я утверждаю, что завтра наша общая знакомая должна объявиться». «Смело». «Ладно, по рукам». Компаньоны пожали руки. «А что там с нумизматом?» «Ладно, утолю ваше любопытство, если вы расскажете мне, как собираетесь вернуть стекляшку». Командор сделал заученное движение пальцами, словно он перекатывал монетку, и стеклышко материализовалось между большим и указательным пальцами. Шура был поражен увиденным. «Как вы? Когда? Неужели на каторге?» «На эти вопросы я отвечу, если вы выиграете спор». «Так что там с нумизматом?» «Есть неподалеку небольшой городишко. Рулят в нем два коллекционера. Они собирают много различных вещей, можно сказать, соревнуются. У кого коллекция богаче. И для этих ребятишек мы и устроим частный аукцион с подвохом». «А подвох? Мы продадим две монеты по одной цене». «Поясните. Первая монета стоила миллион, вторая будет стоить 500-700 тысяч. А если выяснится, что монет три, цена упадет до 300 тысяч максимум. Нам нужно будет продать двум непримиримым конкурентам две монеты по фиксированной цене». «И как мы это сделаем?» «Я думаю над этим, уважаемый командор. Советую и вам пораскинуть мозгами. Завтра проведем мозговой штурм. Может, моя протеже предложит, что дельное?» «Надежда умирает последней». Утро компаньоны встретили во всеоружии. Командор с нетерпением ждал начала путешествия, попутно уничтожая бутерброды с чаем, заботливо принесенные из соседнего ресторанчика. «Похоже, Шура, пролетели вы со своей протеже. Еще 5 минуток и выходим. Если она не появится, будем считать, что вы победили, командор». Надежды О'Бендера на легкую победу разбились в последний момент. Дверь распахнулась с грохотом, и довольная гоблинша вошла в комнату. Лучезарная улыбка Шуры сияла надменным ехидством, а компаньон выглядел так, словно съел не очень спелый лимон. «Я не опоздала?» — – спросила запыхавшаяся Снежана. «Нет, милая, ты вовремя, как мы и договаривались». «Договаривались они», – пробурчал недовольный командор. «А что не так? Патрон мне 4 дня дал, чтобы разобраться с квестом. Я, между прочим, 3000 сэкономила». «Вот и верни их, Шуре». «А у меня их нет», – растерялась гоблинша. «Я экипировку купила». Командор внимательно рассмотрел Снежану. Внешний вид подопечной изменился. Наряжена протеже была в кожевенную броню с металлическими вставками. Через плечо была перекинута новая сумка. На поясе был надет ремень с синеватой металлической бляшкой, на поверхности которой тянулся незамысловатый узор паутинка, сплетение из синих нитей, светившихся слабым светом и сильно напоминавших неон. Поверх паутинки располагалась красивая металлическая снежинка. У пояса в ножнах висели то ли 2 коротких меча, то ли длинные ножи. В общем, подопечная экипировалась внушительно. «Зачетный поясок», — одобрил новый боевой вид подчиненный Шура. «Патрон. Из-за него и задержалась. Лот закрыли без 15:09. Пришлось ждать до последнего. Эпический поясок. Он с защитой от заклинаний холода». «Командор, вы ничего не хотите мне сказать?» — поинтересовался талантливый аналитик. «Я продул, вы выиграли». «И?» «Все в рамках договоренностей». Шура потер ладошки. «Полный расклад на гоблиншу. Прямо сейчас». Олег поставил сумку на пол, после уселся в кожаное кресло и вставил стекляшку в глазницу. «Командор, вы же ее продали!» — изумилась подопечная, увидав зеленую стекляшку. «Встань в центр комнаты!» — спокойным тоном скомандовал О'Бендер. Гоблинша безоговорочно подчинилась, не задавая лишних вопросов. «Итак, гоблинша. Принадлежность серая. Класс. Боец ножей. Уровень 31. Опыт 40100 из 42200. Жизнь 22000 из 22000. Манна 1300 из 1300. Местонахождение кольца. ЗК номер 794. «Стоп, командор, так и написано местонахождение?» «Ну да, местонахождение. А что не так?» «Раньше вы говорили место привязки». «А ведь правда, раньше было место привязки». «Ладно, не суть. Что там дальше?» «Навыки. Мастер взлома. Карманник. Мастер тайников». Снежана занервничала. Она не ожидала, что ее начальство начнет рыться в грязном белье. «Ну-с, милая протеже, объяснитесь?» — обратился Шура к своей подопечной. Гоблинша схватилась за рукояти ножей, но патроны не выказывали ни малейшей тени страха. «И чего ты делать собралась?» — спокойным тоном поинтересовался командор. «Убьешь? Какой смысл хвататься за ножи, если ты нас голыми руками завалить можешь?» «Мое колечко! Верните его!» Шура достал из-за пазухи колечко гоблинши и положил на небольшой столик, стоявший рядом с диваном. «Совсем забыл сказать. Командор, она должна была вернуться за своим колечком». «А теперь оставшиеся деньги». Командор и Шура переглянулись и закатились истерическим смехом. «Милая, по-твоему, чем мы тут 4 дня занимались?» — утирая слезы, поинтересовался Шура. «По моим подсчетам, у вас должно было остаться 1060. Можешь забрать их в местных публичных домах и ресторанах», — чуть успокоившись, пояснил командор. «Вы что, все деньги на шлюх спустили?» «Ну почему все? Мы еще в местном казино много оставили». «Надо было сразу вас грабить. Ну что за фигня?» — расстроилась Снежанна. Незадачливая грабительница выглядела растерянно. Взять с потенциальных жертв теперь было нечего. «Ну не расстраивайся, милая, в следующий раз обязательно получится», утешил теперь уже бывшую протеже бывший патрон. «Выворачивайте сумки», скомандовала гоблинша. «Они у входа стоят. Возьми да вытряхни». Небольшую сумку с монетами талантливый аналитик предусмотрительно спрятал за спинкой кровати. Видимо, то, что произошло, каким-то образом входило в его планы. Гоблинша вытряхнула содержимое сумок на пол. Порывшись в вещах, Снежана не нашла для себя ничего полезного. Практически все вещи были для малых уровней и человеческой расы. Стоили они копейки, и морочиться с ними толку не было. И вот когда экс-протеже уже было совсем разочаровалась, взгляд ее упал на амулет. «А это что у нас тут такое?» «А это, Снежана, амулет на силу для гоблинов. Мы с командором решили сделать тебе небольшой подарок». Талантливый аналитик почесал небритый подбородок. «Теперь, видимо, прощальный». «Да уж, повезло вам с протеже, уважаемый Шура. А ведь мы, Снежана, 40 штук за него отдали. Порадовать тебя хотели», — подлил масло в огонь командор. Данный амулет достался компаньонам по случаю. За 20 монет они приобрели его у какого-то заядлого игрока в казино. На все пьянки и знакомства с культурной программой местных домов терпимости ушло от силы 1007, а оставив в казино 10 тысяч, компаньоны подняли 30. После слов о медальоне гоблинша стала не по себе. Не найдя более ничего ценного, она схватила медальон и нацепила его на шею. «Да уж, Шура, хорошую вы себе помощницу нашли. Это, уважаемый командор, она нас нашла. В прошлой жизни я один раз пересекался с этой особой, только имя у нее в тот раз другое было, а вот настоящего ее имени я так и не смог узнать». Взгляд гоблинши изменился, стал более уверенным и наглым. «Меня, Александр, в узких кругах знают, как музу». «Известная персона. И чего это такая известная личность связалась с двумя заурядными урками?» Командор сидел молча. Он взял себе за правило не лезть в те разговоры, которые ему непонятны, дабы не выглядеть нелепо. А что сейчас происходило, он не понимал. Гоблинша взяла недалеко стоявший стул и села за стол напротив Шуры. «А я, Александр, случайно услышала ваш разговор, когда вы письмецо читали. Да и потом, персонаж, передавший вам посылку, очень известен в узких кругах, можно сказать, мой конкурент. Вот и стало мне страсть как любопытно, что же это за персонажи ко мне в попутчики навязались. Да и потом, 80 штук на дороге не валяются. А как вы понимаете, отжать их у вас – дело плевое». «А почему не ограбила после аферы со стеклышком?» – вклинился в разговор командор. «Так Александр про другую аферу упомянул, с куда более весомым кэшем. А то, что ты характеристики умеешь читать, это очень прискорбный факт. Шура, так поэтому вы глумились над ней в фургоне?» «Да, командор, я пытался вывести ее из себя. Как вы понимаете, безуспешно». «И я это запомнила, все запомнила», — крутя нож в ладони, спокойным голосом произнесла гоблинша. «Послушайте, командор», — обратился Шура к компаньону, «не могли бы вы нас оставить с нашей гостьей наедине?» «А наша гостья согласится остаться с вами наедине?» Гоблинша оскалилась. «Из чего это вы решили, что после всего увиденного я спокойно вас отпущу?» Талантливый аналитик тяжелым взглядом поглядел на компаньона. «Послушай, муза, нам с тобой надо поговорить о нашем общем знакомом. Информация будет весьма пикантного свойства, и лишних людей в нее посвящать не стоит. «И что же за личность?» «Дарина», — еле слышно произнес аналитик. «Пошел вон!» — обратилась гоблинша к командору. Глаза гоблинши становились бешеными, и О. Бендер решил не дергать судьбу за бубенчики. «Ждите меня в кафе через дорогу!» — услышал командор, закрывая за собой дверь. Разговаривал Шура с гоблиншей довольно долго. О. Бендер выпил уже третий чайник чаю, и складывалось впечатление, что прошло уже часа три. Заботливые официанты подходили к столику уже четвертый раз с резонным вопросом, не желает ли дорогой клиент расплатиться по счету. Но дорогой клиент заказывал себе еще один чайничек цветочного чая. Памятуя о том, что карман его пуст, а все средства остались у компаньона. Мысли в голове роились разные. Почему Шура отправил его сидеть в кафе? О чем можно говорить с этой музой три часа? И что это еще за Дарина? А может, вообще они на пару решили кинуть его, и их давно уже нет в доме? В кафе зашел довольный аналитик. За ним следом вошла гоблинша, нахлобучив на себя тяжелые сумки компаньонов. Без лишних церемоний компаньон уселся напротив Олега. Муза присела рядом. «Вот знакомьтесь, командор, моя новая протеже, Муза». «Шура, а чем она отличается от вашей старой протеже?» «Хороший вопрос. Видите ли, командор, мы с моей протеже нашли некоторые общие точки соприкосновений, и теперь у нее появился стимул помогать нам с нашими проектами. Вот только ее доля увеличилась до 30%. «В принципе, приемлемо», — согласился командор. «А что там была за Дарина?» Гоблинша резко достала нож из ножен и приставила его к горлу командора. «Если ты еще раз упомянешь это имя, я перережу тебе глотку!» Командор смотрел в глаза Музе взглядом полным стали. «Во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, ты овца. Кого запугать пытаешься?» Муза улыбнулась сквозь зубы и убрала нож в ножны. «Извините, командор!» — стушевалась Муза. «Послушайте, командор!» — встрял в перепалку Шура. «У меня к вам будет большая просьба. Постарайтесь забыть это имя навсегда и не спрашивайте, о чем мы говорили. Некоторые вещи лучше не знать. Я понимаю, выглядит это сомнительно, но поверьте в то, что Муза теперь будет нам помогать». «Сомнительно. Это слабо сказано. Черт с вами!» — разозлился О. Бендер. «Но с этих пор я вам не доверяю так же, как и ей». «Командор, не обижайтесь!» — виновато попросил аналитик. «Я все сказал». «Ладно, хватит лирики. Перейдем к делам. Так что с нумизматом?» Такая резкая смена темы слегка ошарашила талантливого аналитика. С ситуацией нужно было разобраться сейчас, но компаньон дал понять, что разговаривать не намерен. «Шура, будьте любезны, дайте мне денег. Нужно расплатиться за чай». «Ну уж нет, командор. Чтоб вы сбежали, не забывайте, у нас общие планы и цели. Вы будете получать деньги по мере надобности». «Прекрасно!» — раздраженно произнес командор, вставая из-за стола. «И куда это мы собрались?» — елейным голосом поинтересовалась Муза. «Естественные нужды!» — сухо пояснил О. Бендер. Четвертый чайник чая давал о себе знать. В силу приличного объема выпитого акт занял непривычно много времени. И вот, когда процесс почти завершился, в мужской туалет ворвалась гоблинша. Вид справляющего нужду мужчины подействовал на Музу отупляюще. «Вы тут?» — только и смогла пролепетать растерянная Муза. «Я-то тут. А вот какого рожна ты делаешь в мужском туалете? Извращенка!» Что есть мочи, заорал командор. Музу словно ветром сдуло, не только из мужского туалета, но и из заведения общепита. Выйдя из нужника, командор учинил целый скандал персоналу заведения общепита. Мол, что это за культурное заведение, в котором происходят такие вопиющие вещи? Владелец кафешки отношения выяснять не стал. Он извинился и предложил взять все расходы по счетам на себя, как говорится, во избежание. О. Бендер вернулся за стол. Компаньон читал какую-то местную газетенку с таким видом, словно ничего не произошло. «Зачем же вы так с девочкой, командор? А чтоб жизнь медом не казалась, да и потом, вы сами отказались дать мне денег, а по счетам платить нужно было. Вот и кручусь, как белка в мясорубке». «Командор, по поводу моего разговора с гоблиншей». «Шура, вы правы, у каждого могут быть свои секреты. У меня, кстати говоря, они тоже имеются». У аналитика отлегло. «Вот, например, Шура, попался мне недавно один персонаж в стеклышко, а у него приписка интересная». Командор многозначительно замолчал. «И что за приписка?» «Обладатель иглы Соломона». Шура даже поперхнулся чаем после произнесенных слов. Для командора реакция была ожидаемая. Но, как всегда, что-то пошло не так. «Где вы видели?» Шура с заговорщическим видом посмотрел по сторонам. «Обладатель этого предмета?» «Игл!» Компаньон закрыл командору рот ладонью. «Этого предмета?» Еще раз пояснил Шура. «У каждого свои секреты». Да, у Бендера только сейчас дошло, что компаньон не был в курсе о собственном статусе. В противном случае не было бы смысла скрывать этот факт от напарника. «Послушайте, командор, забудьте игрока, у которого вы видели этот предмет. Я однажды совершил подобную ошибку, до сих пор расхлебываю. Забудьте об этом предмете. Никогда и нигде не говорите, что вы хоть что-то о нем знаете. Если вы с дуру ляпнете что-то подобное, на вас откроется такая охота. Вы, командор, никогда мне ничего не говорили. Я знать ничего не хочу». «Ладно, ладно». Олег поднял ладони кверху. «Я ничего не говорил, вы ничего не слышали. А все-таки, что это за предмет?» Шура вновь оглянулся по сторонам с самым подозрительным видом. Поблизости никого не было. «Этот предмет — уникальный артефакт. Даже информация о нем стоит бешеных денег. Стоимость самого артефакта я даже предположить не берусь». «А конкретнее?» «А конкретнее, командор, вам может рассказать его нынешний владелец, потому как кроме него эту вещь никто в руках не держал». Командор с грустью посмотрел на компаньона. «Мда уж, парадокс». А парадокс, по мнению у Бендера, заключался в следующем. Человек, который ни за какие деньги не желал стать обладателем этой самой иглы Соломона, по факту был ее обладателем, помимо своей воли. Да вдобавок не имел об этом ни малейшего представления. Для себя Олег решил, что не скажет компаньону о его статусе. Это и будет его маленькой местью. От обедов за счет ресторана компаньоны вышли на широкую улицу. Солнце висело высоко в зените, пестрая толпа местных обитателей весело суетилась, торопясь по своим делам. В общем, городской муравейник жил своей жизнью. Проходя небольшую площадь, командор обратил внимание на местного художника, который зазывал потенциальных клиентов. Парнишка был талантлив. Кисточкой он владел великолепно. Художник рисовал шаржи и карикатуры. «Шура, а нельзя ли мне выделить пару золотых на личные нужды?» Компаньон посмотрел в сторону уличного художника. «Что вы задумали?» Командор хитро заулыбался. «Маленькая месть одной гоблинши. Но если на месть, то конечно». Дальше талантливый аналитик расположился у небольшого городского фонтана и стал пристально следить за компаньоном. Тот, в свою очередь, что-то объяснял парнишке, художнику. Художник старался изо всех сил, несколько испорченных эскизов в смятом состоянии уже отправились в рядом стоящую урну для мусора. но работа кипела. Минут через 20 довольный командор подбежал к компаньону. «Шура, выделите, пожалуйста, 2 золотых на нужды мстителя». «Они дороговаты ли?» «Поверьте, он заслужил каждый». Шура отдал компаньону 2 золотых, и воодушевленный командор вернулся к парнишке-художнику. Расплатившись, О'Бендер скатал шедевр в аккуратный свиток и положил его в сумку. «А мне покажете?» — поинтересовался Шура. «Обязательно. В свое время». На выходе из города Шура предложил взять в аренду лошадей. «Как в аренду?» — удивился командор. «Просто. Платите у конюшенного, и он отдает вам лошади и бумаги. По прибытию в другой город сдаете там конюшенному лошадей и бумаги. А если купить? Много геморроя, их кормить надо, содержать в специальных конюшнях. В общем, для нас это не вариант». Выбором лошадей занялся командор. Для себя он выбрал пегого жеребца, компаньону досталась лошадь 3-цветной масти, а для новой, старой протеже, О'Бендер выбрал самого маленького и невзрачного осла. Навыков верховой езды О'Бендер не имел, и езда на лошади представлялась командору похожей на велосипедную прогулку. Истинная ситуация в корне отличалась от фантазий. Минут через 10 спокойного конного шага на приличном расстоянии от городских стен на пути компаньоны повстречали старую знакомую. «Я на этом не поеду», — заортачилась протеже, увидев осла. «Командор, слезайте с лошади». «С какой стати? Ты подчиненная Шуры. Вот с него и спрашивай». «Патрон, я ваша подчиненная, а не клоун. С какой стати я должна позориться на этом?» «Видишь ли, милая муза, мы с тобой оскорбили нашего друга в его лучших чувствах. Дабы загладить вину, мне пришлось разрешить командору выбрать нам транспорт. Как видите, себе он выбрал красавца-жеребца, мне кобылу непонятного цвета, а тебе сие чудо местного автопрома. Мне не принципиально, на чем ехать, только командор потребовал от меня, чтобы я всю дорогу ехал на этой кобыле. И как понимаешь, милая, мы должны выполнить его волю, дабы умаслить». «Умаслить его нужно!» Гоблинша с недовольным ворчанием полезла на осла. Смотрелась муза комично. Помимо того, что О'Бендер арендовал самого маленького и неказистого осла с самым большим пузом, он решительно отказался оплачивать седло. Муза, сидя на ослике, которого командор нарек грозой дорог, едва не касалась ногами земли, периодически скатываясь то на один, то на другой бок животного. При этом одна нога опиралась на дорогу, а вторая висела на спине грозы дорог. Смотрелась гоблинша уморительно. Проезжающие мимо путники просто падали со смеху. В общем, О'Бендер устроил шоу одной дороге. Шура юмореску оценил, но виду показывать не стал. Весело было всем, кроме музы. Спустя пару часов гоблинша приловчилась довольно сносно держаться на ослике, и шоу закончилось. К вечеру компания остановилась на ночлег. Муза поставила палатку, набрала дров, разожгла костер, приготовила ужин, а компаньоны в это время созерцали окрестности, удобно усевшись под красивым раскидистым дубом. «Могли бы и помочь!» — возмутилась муза, присев к костру после проделанной работы. «Мы вроде как партнеры и должны все делить поровну». «А мы, милая, поровну и делим все дела», — возразил аналитик. «Вот я, например, занимаюсь теоретической частью наших планов. Вся прибыль, которая до этого момента попадала в наши скользкие лапки, шла в основном от проектов командора. Вспомни хотя бы аферу со стеклышком. А какой от тебя выхлоп на данный момент? Кроме того, что мы приличную кучку лаванды потратили на твои нужды». Возразить было нечего, и муза притихла. Все точки над «и» были расставлены, и дальнейшее общение компаньонов носило дружеский характер, ровно до того момента, когда гоблинша упомянула о своей давней мечте открыть небольшой магазинчик для торговли артефактами. Глазки командора недобро заблестели. «И где же, драгоценная наша муза, ты собираешься открыть сей чудесный магазинчик?» Шура уже почувствовал неладное. Он заметил этот блеск в глазах компаньона и сильно напрягся, предвкушая что-то недоброе. «Да без разницы. Хотя бы даже в том городе, из которого мы выехали». Командор сочувственно вздохнул. «К сожалению, милая, маловероятно, что ваш магазин будет пользоваться большим спросом». «Это почему? В магазинах артефактов всегда полно клиентов». Командор порылся в сумке и достал скрученный в свиток листок бумаги. «И что это?» — поинтересовалась гоблинша. «Это тебе, милая», — улыбнулся командор. Муза развернула свиток, и лицо ее побагровело. Она держала в руках поисковый лист со своим изображением. Внизу было подписано: «Внимание, розыск! Опасная извращенка! Она подсматривает за мужчинами в общественных туалетах». Лист был выполнен очень талантливо и практически не отличался от настоящих поисковых листов, которыми в огромных количествах увешивали городские доски объявлений. Цвет лица музы становился багровым. Рука потянулась к ножу. Шура медлить не стал и со всей силы ударил ее по темечку, недалеко лежавшим поленом. Гоблинша обмякла. Шура уложил ее лицом вниз и крепко связал руки за спиной. После взял в руки поисковый лист, а по прочтению долго смеялся. «Знаете, командор, а ведь вы были правы. Не умею я мстить». Когда муза вернулась в сознание, желание убить командора усилилось многократно. Она требовала от Шуры, чтоб тот развязал ее и дал нож. Гоблинша долго орала, угрожала, умоляла патрона развязать ее, но тот, в свою очередь, оставался глух к ее просьбам. «Муза, послушай меня внимательно. Если ты все-таки решишь кончить командора, то начни с меня. Если хоть один волос упадет с головы этого человека, нашим договоренностям конец. Ты это понимаешь?» «Да понимаю! Развяжите!» Наконец сдалась измученная муза. «Я развяжу тебя завтра с утра», — еле слышно произнес талантливый аналитик. Утро для Обендера начиналось по-новому. Он открыл глаза, солнечные лучики затейливо мерцали в кроне дерева, среди едва колышущейся листвы. Командор пробудился от сна в тот момент дня, когда еще не жарко, но уже не холодно. Самое идеальное время для пробуждения. Обендер высунул голову из спального мешка. Мир вокруг был наполнен жизнью. Высоко в кроне чирикали мелкие птахи. Стрекотали и суетились мелкие насекомые. Приятно шелестела листва и придорожные травы. И только один звук непонятно выбивался из всего многообразия звуков окружающего мира. Похож звук был на лязгание металла. Командор повернул голову в ту сторону, где располагался костер, и увиденное его не обрадовало. Рядом с костром сидела гоблинша. Она не сводила глаз с Олега и точила нож, не торопясь, не глядя, отточенными до автоматизма движениями. Взгляд был недобрый. Компаньона на поляне видно не было, как, впрочем, и его трупа или следов борьбы. Командор присел на спальный мешок и начал смотреть в глаза гоблинши стальным взглядом убийцы. Этому приему обучил Олега еще старшей бригады татарин. Так как было не совсем понятно, чем собиралась заняться муза, командор решил применить свое обычное правило: если что-то непонятно, тяни время. В итоге на полянке сидели два существа и со злостью смотрели друг другу в глаза. Надо сказать, что у командора получалось на порядок лучше. Видимо, жизненный опыт давал о себе знать. Муза занервничала. Ее даже начало слегка потряхивать. И вот, когда она уже была готова сорваться, и кинуться с ножами на командора, из кустов вышел Шура. «О, а чего это вы тут делаете?» «Это мы, Шура, в гляделки играем», — пояснил командор. «И кто выигрывает?» «Пока ничья, патрон», — ответила муза и вложила нож в ножны. «Вот и прекрасно. А теперь бегом собирай вещи», — напряг талантливый аналитик свою протеже. «Через 3 часа мы должны быть в городе Салента. Нас ждут великие дела». «Шура, а почему мы вчера не поехали в город, а заночевали здесь?» «Видите ли, уважаемый командор, люди, которые приходят в город под покровом ночи, выглядят куда подозрительнее, чем люди, вошедшие в город днем. А Салента не является свободным городом. По этой причине нам надо выглядеть соответствующе». Компаньоны въехали на постоялый двор южных ворот благословенного города Салента. Город был торговым и перевалочным пунктом между несколькими пограничными землями. Владели им 2 коллекционера – Ворон Лим и Палам Пепельный. За каждым стояли приблизительно одинаковые силы, и город был поделен поровну. Доходы соперники получали приблизительно равные. В общем, непримиримые соперники находились в жестком паритете. Ворон Лим был ставленником земель юга, а Палам Пепельный – земель востока. Долгий передел города привел его к полному экономическому упадку. Видя такую ситуацию, старшие кланы пограничных земель поделили владения поровну и запретили заклятым друзьям любые действия криминального характера. Все, что осталось соперникам, это мерится размером коллекций. У хозяев города появился навязчивый фетиш, а именно, у кого коллекция ценней. На улице, шедшей от ворот к центру города, толпились кучи народу. Они ничем не торговали. «Пати! 2 танка и хил!» — крикнул эльф-лучник с правой стороны. «Ишак потолще или мул! Даю 5%!» — крикнул кто-то с другой стороны. «Шура, а наш ишак им не подойдет? По-моему, он достаточно толстый!» — поинтересовался командор. После этого вопроса Шура и муза закатились смехом. Олег не понимал, почему компаньоны покатываются с его вопроса и учтиво тянул время. «Командор, не надо понимать все буквально!» Немного успокоившись, объяснил компаньон. «В этом случае ишаком или мулом является игрок». «Я не понимаю», — удивленно произнес командор. «Ладно, профессор Шура проведет сеанс профессионального ликбеза. Итак, уважаемый командор, сия пестрая толпа собралась здесь для прохождения квеста в коллективном режиме. Или, проще говоря, пати. Это понятно?» Олег мотнул головой в знак согласия. «Для пати нужны несколько игроков с различной специализацией. Например, танк. Игрок с большим количеством жизней и большим количеством брони. Его основная задача – злить врага и отвлекать на себя внимание, пока бойцы с более сильными атаками будут обнулять противника. Хил – лекарь, маг». «А осел?» – не выдержал командор. «Ишак или мул?» – поправил компаньона Шура. «Существо, способное переносить большие объемы грузов. Ишак до тонны, мул свыше тонны. Самый толстый ишак – это мул. Так что чем толще ишак, тем больше лута он способен утащить. Все понятно?» «Что такое лута?» «Командор, а вы дремучий тип!» «Лут – это различные ништяки, которые можно добыть после гибели врага. Если враг – зверье, ишаки потрошат их в прямом смысле слова, собирают органы для алхима, и в желудке бывает много лута». «Теперь более-менее понятно». За разъяснениями компаньоны не заметили, куда и как пропала муза. Немного оглядевшись, решили ее не ждать. Впрочем, нашлась она быстро. «Патрон, я встретила соратника, Он кое-что выяснил по нашему общему вопросу. Нужно помочь ему». «Это обязательно?» – нервно спросил Шура. «Без вариантов, патрон. Передай соратнику, выходим вечером». «А с этим уникумом что делать будем?» – спросила Муза, указывая на командора. Компаньоны сняли небольшую квартирку, практически в центре Соленты. Командору осыпали 10 тысяч золотых. «Послушайте, командор, мне и Музе надо будет уйти на какое-то время, возможно, несколько недель. Поживите здесь. Примелькайтесь, поищите пути обхода, заведите знакомых, соберите побольше информации о наших потенциальных клиентах. В общем, ведите светский образ жизни и ни в чем себе не отказывайте. В рамках выделенных средств, разумеется». «Верните мне монеты лепреконов», – потребовал Олег. «Если вам некогда, я сам займусь проектом нумизмат». Шура вытащил из сумки две монеты и положил их на ладонь компаньона. «Командор, если вдруг что-то пойдет не так и вас кончат, после появления старайтесь не шевелиться. Вы возродитесь высоко на дереве. В дупле лежит ваш ларчик, колечки и немного денег. Чтоб связаться с нами, напишите письмо в Риган, на харчевню у пискаря. Снежане, до востребования». Олег улыбнулся. «На деревню дедушки». Шура молча поднял тяжелую сумку с пола и вручил ее гоблинше. «Нам пора, командор. Удачи вам». «И тебе, дружище, удачи». Компаньон ничего не ответил. Он тронул Музу за плечо и вышел прочь из небольшой квартирки.